Глава 34. Ярмарка в Брюбю. В первую пятницу октября в Брюбю открывается ярмарка, которая длится целых 8 дней. Это большой осенний праздник. На каждом дворе режут скотину, жарят и парят, надевают зимние обновы. Со стола не сходят праздничные блюда. Жареный гусь и творожники, вина пьют вдвое больше, и никто не работает. Словом, в каждой усадьбе праздник. Прислуга и работники пересчитывают жалования, толкуя о том, что им надо купить на ярмарке. По дорогам бредут издалека люди с котомкой за плечами и посохом в руке. Многие из них гонят на продажу скотину. Маленькие упрямые бычки и козы то и дело упираются передними ногами в землю, не желая идти, чем доставляют немалые хлопоты своим хозяевам и удовольствие зрителям. В богатых усадьбах все комнаты заняты долгожданными гостями. Люди обмениваются новостями, обсуждают цены на скотину и домашнюю утварь. Дети мечтают об обещанных ярмарочных подарках и карманных деньгах. А какая суматоха царит на холмах Брюбю и широкой площади в первый день ярмарки? Городские торговцы выставляют свои товары в просторных ларьках, а даликарлийцы и вестерьотландцы раскладывают их на стоящих рядом длинных прилавках, над которыми развиваются белые парусиновые навесы. Канатные плясуны, шарманщики, слепые скрипачи, гадалки, торговцы карамелью — кого только здесь не встретишь. На прилавках нагромождена глиняная и деревянная посуда. Огородники и садовники из больших усадеб торгуют луком и хреном, яблоками и грушами. Прямо на земле расставлена уйма красно-коричневой медной посуды, выложенной изнутри до бела. Потому как идет в этом году торговля на ярмарке, и в ларях, и в рядах нетрудно заметить, что в Сварчо, в Бру и Лёвинке и других приходах по берегам Лёвина царит нужда. Однако на большом скотном рынке торгуют бойко. Многие хотят продать корову и телёнка, выменить лошадь, чтобы хоть худо-бедно перезимовать. И все же весело на ярмарке в Брюбю. Наскребешь денег на рюмочку другую, и все беды позади. Но опьяняет и веселит не одно только вино. Когда человек из лесной глухомани оказывается в ярмарочной толчье и слышит шум кричащей, хохочущей, бурлящей, как море, толпы, его охватывает дикое пьянящее веселье, и голова идет кругом. Люди, ясное дело, толпятся здесь, чтобы покупать и продавать. Но не только за этим устремляется на ярмарку народ. Главное дело – зазвать к своей телеге побольше родственников и друзей. Угостить их бараньей колбасой, запеченной в тесте гусятиной и самогоном. Или уговорить девушку принять в подарок псалтырь и шелковый платок. Либо прогуляться по ярмарке и выбрать гостинцы для оставшихся дома ребятишек. Со всей округи собрался народ на ярмарку. Дома остались лишь те, кому надо присматривать за хозяйством. Здесь и кавалеры из Экибю, и крестьяне из Нюгарда, лесной деревушки. Барышники из Норвегии, финны из северных лесов и бродячий люд разного толка. Иной раз в этом бурлящем море начинает завихряться водоворот, от которого волны расходятся кругами. Никто не знает, что творится в центре этого вихря, покуда несколько полицейских не протиснутся сквозь толпу, чтобы прекратить драку, либо поднять опрокинутую телегу. А вот и новая давка. Люди столпились вокруг торговца, бронящегося с разбитной девицей. К полудню завязалось целое побоище. Крестьянам показалось, что вестер ютландцы меряют свой товар слишком коротким локтем. Сперва возле их прилавка вспыхивает перебранка, а после дело доходит до драки. Ясно, как белый день, что у людей, целый год не видевших ничего, кроме бед и нужды, так и чешутся руки выместить, на ком попало свои обиды, неважно на что и на ком. А сильные и задиристые, увидев, что где-то дерутся, бросаются туда со всех ног. Кавалеры начинают пробираться вперед, чтобы на свой лад восстановить мир и порядок, а далекорлицы спешат на помощь вестерютландцам. Монс, силач из Ворса, уже тут как тут, старается вовсю. Он пьян и разъярен. Вот он повалил одного вестерютландца и принялся его колотить. Но на крики бедняги сбегаются его земляки и пытаются отбить дружка у Монса. Тогда Монс-силач сбрасывает с лотка тюки материи, хватает этот лоток шириной с локоть и длиной в 8 локтей, сбитый из толстых реек, и начинает размахивать им, как дубинкой. Монс Силач — человек опасный. Это он однажды вышиб стену арестантской в Филиппстаде. Ему ничего не стоит поднять из воды лодку и понести ее на плечах. Не мудрено, что толпа, в том числе и вестерютландцы, разбежались, как только он схватил лоток. Но Монс Силач бросается за ними, продолжая размахивать лотком. Раз ему попало в руки оружие, он должен бить, не разбирая, где друзья, а где враги. Люди в ужасе бросаются в рассыпную. Мужчины и женщины с криком мечутся по площади. Но как убежать женщинам, да еще с детьми на руках? Повсюду стоят ларьки и телеги, валы и коровы, озверевшие от крика. Да как тут убежишь? Зажатая в углу между ларьками, сгрудилась кучка женщин, и великан бросается к ним. Ему кажется, что тут-то и спрятался тот самый вестерютландец. Он замахивается лотком и силой швыряет его. Бледные, трепещущие от страха женщины сжимаются в ожидании смертельного удара. Но когда лоток со свистом падает на них, чьи-то поднятые вверх руки принимают на себя всю силу удара. Этот человек не пригнулся, как остальные, а поднялся над толпой и добровольно подставил себя под удар, чтобы спасти остальных. Женщины и дети остались целы и невредимы. Один человек сломал неистовую силу удара, но теперь он лежит на земле без сознания. Монс-силач не поднимает лоток для нового удара. Он встретился взглядом с глазами этого человека как раз в момент, когда удар пришелся тому по затылку, и эти глаза словно парализовали его. Он, не противясь, позволяет связать себя и увести. И тут с быстротой молнии по ярмарке проносится слух. Монс Силач убил капитана Леннарта. Все узнают о том, что заступник погиб, защищая беззащитных женщин и детей. И внезапно широкая площадь, где жизнь только что била ключом, затихает. Торговля приостанавливается, потасовка прекращается. У выпивох пропадает охота пить. Канатные плясуны напрасно пытаются привлечь внимание зевак. Странник Божий, друг народа, умер, и люди скорбят о нем. Молча протискиваются они к тому месту, куда он упал. Он лежит, потеряв сознание, распростертый на земле. Ран на его теле незаметно, но видно, Монс Силач проломил ему голову. Несколько человек осторожно поднимают его и кладут на брошенный великаном лоток. Они замечают, что он еще жив. «Куда нести его?» – спрашивают они друг друга. «Домой», – отвечает грубый голос из толпы. «О да, люди добрые, несите его домой, поднимите его на плечи и несите домой». Он был игрушкой в руках Бога, пушинкой, гонимой его дуновением. Несите же теперь его домой. Эта раненая голова покоилась и на жестких тюремных нарах, и на снопе соломы в сарае. Дайте же ей теперь отдохнуть на пуховой подушке. Он терпел безвинно позор и мучения. Его прогнали от дверей собственного дома. Он был бесприютным скитальцем, идущим по Божьему пути. Но землей обетованной был для него всегда родной дом, двери которого Господь запер для него. Быть может, эти двери распахнутся теперь для того, кто умер, спасая женщин и детей. Теперь он вернется в свой дом не бродягой и преступником в компании подгулявших собутыльников. Нет, теперь его принесут плачущие по нему люди, в чьих домах он жил, стараясь облегчить их страдания. Несите же его домой. И они повинуются. Шестеро мужчин поднимают на плечи лоток, на котором лежит капитан Леннарт, и уносят его с ярмарочной площади. Народ перед ними расступается и замирает в молчании. Мужчины снимают шляпы, женщины благоговейно склоняют головы, как в церкви при упоминании имени Господа. Одни плачут и утирают глаза, другие вспоминают, каким он был, добрым и веселым, набожным и всегда готовым помочь в беде. Как только кто-нибудь из несущих капитана устает, тотчас из толпы выходит человек и молча подставляет плечо под лоток. Вот капитана Леннарта проносят мимо того места, где стоят кавалеры. «Пойду-ка я с ними и погляжу, чтобы его непременно принесли домой», говорит Беринкройц и покидает место у дороги, чтобы идти к Хельгесетеру. Остальные кавалеры следуют его примеру. Ярмарочная площадь пустеет, люди идут вслед за капитаном Леннартом в Хельгесеттер. Ведь нужно проследить за тем, чтобы его донесли до дома. Им уже не до покупок. Забыты ярмарочные подарки для оставшихся дома ребятишек. Не куплены молитвенники, остались на прилавках шелковое платье, мечта каждой девушки. Всем надо удостовериться, что капитана Леннарта принесут домой. А в Хельгесеттере тишина. Никто не выходит навстречу шествию. Снова барабанят кулаки полковника по запертой двери. Слуги отправились на ярмарку, а капитанша одна караулит дом. Снова, как тогда, она сама отворяет дверь. И снова, как и в прошлый раз, она спрашивает, что вам нужно? Как и в прошлый раз, полковник отвечает, мы пришли с твоим мужем. Берингройд стоит спокойный и уверенный, как всегда. Она смотрит на него, потом на стоящих позади него плачущих людей с тяжелой ношей на плечах, на всю огромную толпу. Она стоит на ступеньках и видит сотни заплаканных глаз, которые со страхом смотрят на нее. Потом она переводит взгляд на мужа, распростертого на носилках, и прижимает руку к сердцу. «Это его истинное лицо!» — бормочет она. Не говоря более ни слова, она наклоняется, отодвигает задвижку, распахивает настежь входную дверь и ведет их в спальню. Полковник помогает капитанше разобрать двуспальную кровать и взбить пуховую перину. Капитана Леннарта укладывают на мягкую постель на белоснежной простыни. «Он жив?» – спрашивает она. «Да», – отвечает полковник. «Есть надежда?» «Нет, тут уж ничем не поможешь». На минуту воцаряется молчание, и вдруг ее голову пронзает мысль. «Неужто все эти люди плачут о нем?» «Да». «А что же он для них сделал?» «Последнее из того, что он сделал, позволил Монсу Силачу убить себя ради спасения женщин и детей». Она снова сидит молча, погруженная в раздумья. «Скажите, полковник, почему у него было такое лицо, когда он вернулся домой 2 месяца тому назад?» Полковник вздрагивает. Только сейчас он понимает, что случилось тогда. Это Йоста раскрасил ему лицо. «Стало быть, я тогда закрыла перед ним дверь по милости кавалеров, и вы не боитесь держать за это ответ перед судом Божьим?» «Мне за многое придется ответить». «Но это, верно, самый тяжкий из всех ваших грехов». «Да, и сегодня путь в Хельгесеттер мой самый тяжелый путь. Впрочем, во всем этом виноваты еще 2. «И кто же они?» «Один из них Синтрам, а другой вы сами, кузина. Ваша строгость. Я знаю, что многие пытались поговорить с вами о муже». «Это неправда», — отвечает она. Потом она просит рассказать ей о пирушке в Брубю. Он рассказывает все, что помнит, а она молча слушает. Капитан Леннард все еще лежит без сознания. В комнате полным-полно плачущих, убитых горем людей, но никто и не думает просить их выйти. Все двери открыты, и во всех комнатах, в прихожих, толпятся притихшие, удрученные люди. Закончен рассказ. И капитанша громко говорит: «Если здесь есть кавалеры, прошу их уйти. Мне тяжело видеть их, сидя у смертного одра моего мужа». Не говоря ни слова, полковник встает и выходит из комнаты. За ним идет Йоста Берлинг и еще несколько кавалеров, провожавших капитана Ленарта домой. Люди робко расступаются, пропуская пристыженных друзей. Когда они вышли, капитанша попросила: «Может, кто-нибудь из вас видел его в последнее время? Расскажите мне, где он находился и что делал?» И вот те, кто находится в комнате, начинают рассказывать о славных деяниях капитана Ленарта, его слишком строгой жене, не сумевшей его понять и ожесточившей против него свое сердце. В комнате звучит оживший язык древних псалмов, ведь эти люди не читали никаких книг, кроме Библии. Образным языком книги Иова, с оборотами речи времен патриархов, повествуют они о страннике Божьем, который ходил по земле, помогая людям. Кажется, рассказам этим не будет конца. Уже сгущаются сумерки, а они все еще рассказывают. Один за другим выступают они и говорят о нем, а его жена, которая раньше слышать не могла его имени, молча слушает. Говорят больные, которых он излечил, буйные, которых он приручил, обездоленные, которых он утешил, пьяницы, которых он отучил пить. Каждый, попавший в беду, каждый страждущий мог обратиться к страннику Божьему, и каждому он помогал или, по крайней мере, пробуждал надежду и веру. Весь вечер звучал язык псалмов в комнате умирающего. Толпа на дворе не расходится, люди со страхом ждут конца. Они знают, что происходит сейчас в доме. Слова, громко сказанные у постели умирающего, на дворе повторяются шепотом из уст в уста. Каждый, кому есть что сказать, потихоньку пробирается вперед. «Вот, он тоже может рассказать», — говорят люди, уступая ему дорогу. И он выходит из темноты, говорит свое слово и снова исчезает во мраке. «А что она теперь говорит?» — спрашивают стоящие во дворе каждого, кто выходит из дома. «Что говорит теперь строгая хозяйка Хельгесеттера?» «Она сияет, как королева, она улыбается, как невеста. Она придвинула его кресло к постели и разложила на нем одежду, которую сама соткала для него». Но вот в толпе воцаряется молчание. Никто не говорит ни слова, но каждый чувствует. Он умирает. Капитан Леннард открывает глаза, оглядывает комнату и понимает все. Он видит свой дом, людей, жену, детей, одежду и улыбается. Но он пришел в себя лишь для того, чтобы умереть. Из груди его вылетает предсмертный крик, и он испускает дух. Рассказчики умолкают, но вот чей-то голос запевает отходный псалом. Все остальные подхватывают его, и громкое пение сотен голосов устремляется к небесам. Это прощальный земной привет от летающей душе. Глава 35. Лесной хутор. Это было за много лет до того, как в Экебю хозяйничали кавалеры. Пастушонок и пастушка играли вместе в лесу, строили домики из плоских камней, собирали морошку, мастерили ольховые дудочки. Оба они родились в лесу. Лес был их домом и усадьбой. Они жили в мире со всем, что водилось в лесу, как живут в мире со слугами и домашними животными. Рысь и лисица были для маленьких подпасков дворовыми собаками. Ласка – кошкой, заяц и белка – рогатой скотиной. Филины и тетерева жили у них в клетках, ели были их слугами, а молодые березки – гостями у них на пирах. Им были знакомы пещеры, где гадюки лежали, свернувшись кольцом во время зимней спячки. Купаясь, они не раз видели речного змея, плавающего в прозрачной воде. Но они не боялись ни змей, ни лисовицы, ведь все это часть леса, а лес был их домом. Здесь ничто не могло испугать их. Хутор, где жил пастушонок, стоял в глухом лесу. Сюда вела крутая лесная тропа. Вокруг теснились горы, закрывая солнце, а рядом, над бездонным болотом, круглый год поднимался холодный туман. Жителям равнины вряд ли захотелось бы поселиться в таком месте. Пастушонок и пастушка решили пожениться, когда вырастут, поселиться на хуторе и кормиться своим трудом. Но пожениться они не успели. Началась война, и парнишку забрали в солдаты. Вернулся он домой цел и невредим. Но война оставила на нем неизгладимую печать. Слишком много зла и жестокости увидел он и потерял способность видеть добро. Вначале никто не заметил в нем перемены. Он пошел с подругой детских лет к пастору, и тот огласил их помолвку. Лесной хутор над Экибю стал им домом, как они давно мечтали. Но радости в этом доме не было. Жена смотрела на мужа, как на чужого. После того, как он вернулся с войны, она не узнавала его. Он громко смеялся и почти все время молчал. Она стала бояться его. Он никого не обижал, никому не причинял зла и работал усердно. И все же никто его не любил. И обо всех он тоже думал худое. Он и сам чувствовал себя здесь ненавистным для всех чужаков. Теперь лесные звери стали ему врагами. Худо жить в лесу тому, кто затаил недобрые мысли. Да хранят светлые воспоминания и добрые чувства того, кто живет в лесной глухомани. А не то он в царстве животных и растений увидит одно лишь насилие и стремление убить друг друга, какое видел среди людей. Он станет опасаться всего, что его окружает. Сам Ян Хёк, бывший солдат, не мог понять, что с ним приключилось, однако чувствовал, что в душе у него творится что-то неладное. Мира и покоя в доме не было. Сыновья у них выросли сильными, смелыми и забияками, то и дело дрались, с кем попало. С горя жена его принялась изучать тайны леса. Она отыскивала лечебные травы на болоте и в зарослях кустарника. Она водилась с подземным лесным народцем и знала, какие жертвы им угодны. Она научилась заговаривать болезни и давать приворотное любовное зелье. Ее боялись, считали колдуньей, хотя она делала людям добро. Однажды жена решила поговорить с мужем, спросить, что грызет его душу. «С тех пор, как ты ушел на войну, тебя словно подменили. Что они там с тобой сделали?» Он разъярился и чуть бы не поколотил ее. И каждый раз, когда она затевала разговор о войне, он приходил в бешенство. Само слово «война» стало ему ненавистно, и скоро все поняли, что о войне с ним лучше не говорить. И люди стали остерегаться говорить с ним об этом. Однако никто из его товарищей по оружию не мог сказать, что он причинил на войне больше зла, чем другие. Он сражался, как и подобает солдату. Но, видно, ужасы войны до того потрясли его, что он стал видеть зло во всем. Война была причиной всех его горестей. Ему казалось, будто вся природа ненавидит его за то, что он участвовал в этом грязном деле. Более сведущие люди могли утешать себя тем, что они сражались за честь отчизны. А что он в этом понимал? Он знал лишь, что его ненавидят за то, что он проливал кровь и творил зло. В то время, когда майоршу изгнали из Экебю, он жил на хуторе один. Жена его умерла, а сыновья разъехались кто куда. Однако во время ярмарки в доме у него было полно гостей. По обыкновению у него останавливались черноволосые смуглые цыгане, ведь отверженные ищут приюта у отверженных. Их маленькие длинногривые лошадки взбирались по крутым лесным дорогам, волоча за собой телеги, груженные лудильными инструментами, ребятишками и узлами с тряпьем. За телегами шли рано состарившиеся женщины с лицами, распухшими от курения и пьянства, и жилистые бледные мужчины с грубыми чертами лица. С появлением цыган на этом лесном хуторе воцарялось веселье. Они приносили с собой вино, карты, и не было конца рассказам о кражах, торговле лошадьми и кровавых побоищах. В пятницу началась ярмарка в Брубю, и в тот же день был убит капитан Леннард. Монс, силач, нанесший капитану смертельный удар, был сыном Яна Хёка, хозяина лесного хутора. И потому, сидя вечером в воскресенье на хуторе, они чаще обычного протягивали старику бутылку с вином и рассказывали ему про хорошо им знакомую тюремную жизнь, тюремную пищу и о том, как ведется следствие. Старик сидел на чурбане в углу возле очага и большей частью молчал. Его большие потускневшие глаза безучастно смотрели на дикое сборище в его доме. Сгустились сумерки, но ярко пылавший в очаге огонь освещал лохмотья. Жалкий вид этих людей, говоривший о беспросветной нужде. Внезапно дверь медленно отворилась, и в комнату вошли две женщины. Это была молодая графиня Элисабет и дочь пастора из Брубю. Какой удивительной показалась графиня старику, когда она, сияя кроткой красотой, вошла в полосу света от пламени очага. Она рассказала сидевшим в комнате людям, что Йосту Берлинга не видели в Экебю с того самого дня, когда умер капитан Леннард. Она и ее служанка чуть ли не весь день искали его в лесу. Она видит, что здесь, в доме, собрались люди, привыкшие странствовать. Они верно знают все лесные тропы в лесу. Может быть, они видели его? Она зашла сюда передохнуть и спросить, не видели ли они его. Ни к чему было и спрашивать. Никто из них его не видел. Они подали ей стул. Она опустилась на него и некоторое время молчала. Шум в хижине затих. Все смотрели на нее с удивлением. Ей стало не по себе от воцарившегося молчания. Она вздрогнула и попыталась завести разговор о чем-нибудь постороннем. «Мне кто-то говорил, что вы были солдатом, дедушка», — сказала она сидевшему в углу старику. «Расскажите что-нибудь про войну». Тишина стала еще более гнетущей. Старик делал вид, будто ничего не слышал. «Интересно послушать про войну от того, кто сам воевал», — продолжала графиня. Но тут же она резко оборвала фразу, заметив, что дочь пастора из Брубю делает ей какие-то знаки. Видно, она сказала что-то, чего не следовало говорить. Все, кто был в комнате, уставились на нее с таким видом, словно она нарушила самые простые правила приличия. Внезапно раздался грубый и резкий голос одной из цыганок. «Они были графиня из Борга?» «Да, я». «Не пристало графине гоняться по лесу за полоумным пастором. Тьфу! Срам да и только!» Графиня поднялась и попрощалась со всеми. Мол, она уже отдохнула. Женщина, стыдившая ее, вышла вслед за ней. «Понимаешь, графиня, мне нужно было что-то сказать, ведь со стариком нельзя заводить речь про войну. Он даже слова этого терпеть не может. Я не хотела вас обидеть». Графиня поспешила прочь, но вскоре замедлила шаг и огляделась. Мрачный лес, темнеющие горы, холодный пар, поднимающийся над болотом. Видно, страшно здесь тому, кого гнетут тяжкие воспоминания. Ей стало жаль старика, жившего здесь наедине с темным лесом. «Анна Лиса», — сказала она служанке, — «давай вернемся. Эти люди на хуторе были добры к нам, а я поступила дурно. Хочу потолковать со стариком о чем-нибудь более веселом». И довольная тем, что нашла того, кто нуждается в утешении, она снова вошла в дом к старику. «Дело в том, — сказала она, — что Йоста Берлинг ушел в лес с мыслью лишить себя жизни. Оттого-то и нужно поскорее найти его, помешать ему сделать это. Мне и Анне Лисе несколько раз казалось, что мы видим его, но он опять ускользал от нас. Он прячется где-то недалеко от той горы, где девушка из Нюгарда разбилась насмерть. Я решила, что не стоит возвращаться за помощью в Экебю, ведь здесь у вас так много молодых и сильных людей, которым ничего не стоит найти его». «А ну, отправляйтесь, парни!» — воскликнула та самая цыганка. — «Раз уж графиня не считает зазорным просить о помощи лесных бродяг, мы должны помочь ей». Цыгане поднялись и отправились на поиски. Ян Хёк молча сидел, уставясь тусклым взглядом в одну точку. Молодая женщина не решалась заговорить с этим пугающе мрачным и суровым стариком. Но тут она заметила, что на охапке соломы лежит больной ребенок и что у одной женщины поранена рука. Она тут же принялась врачевать больных и быстро подружилась с болтливыми цыганками, которые стали показывать ей своих малюток. Час спустя мужчины вернулись из леса. Они втащили в дом связанного Йосту Берлинга и положили его на пол перед очагом. Одежда на нем была изорвана и запачкана, лицо осунулось, глаза дико блуждали. Сплошным кошмаром были для него эти дни в лесу. Он спал на влажной земле, зарывал в мох лицо и руки, брел по острым камням, продирался сквозь густые заросли. По своей воле он не пошел бы с этими людьми. Пришлось им побороть его и связать. Увидев Йосту в таком виде, жена его пришла в негодование. Она даже не подошла к нему, оставив его связанным на полу, и с презрением отвернулась от него. «Что за позорный вид у тебя?» «Я ведь не намеревался предстать перед тобой», — ответил он. «А разве я не жена тебе? Разве нет у меня права ждать, что ты придешь ко мне и поделишься своим горем?» «С горечью и страхом ожидала я тебя эти 2 дня». «Так ведь это из-за меня погиб капитан Леннард. Как я мог показаться тебе после этого на глаза? Разве я мог?» «Да ведь ты не из робких, Йоста. Единственная услуга, которую я могу оказать тебе, это избавить тебя от себя». Невыразимое презрение к нему сверкнуло из-под ее нахмуренных бровей. «Так ты решил сделать меня женой самоубийцы?» Его лицо исказилось. «Елизабет, давай выйдем отсюда и поговорим в лесной тиши». «Мне нечего скрывать от этих людей», — резко сказала она. «Разве мы лучше любого из них? Разве хоть один из них причинил кому-нибудь столько страданий и горя, сколько причинили мы? Это презираемые всеми дети леса, дети проезжих дорог. Пусть же они услышат, как грех и беда идут по стопам властителя Экебю, всеми любимого Йосты Берлинга. Уж не думаешь ли ты, что твоя жена считает тебя лучше кого-нибудь из них?» Он с трудом приподнялся на локти и бросил на нее гневный взгляд. «Я не такой уж негодяй, каким ты меня считаешь». И тут она узнала все, что случилось с ним за эти 2 дня. Первые сутки Йоста бродил по лесу, гонимый угрызениями совести. Он не мог смотреть людям в глаза. Но тогда еще он не собирался лишать себя жизни. Он хотел уехать в чужие края. Однако в воскресенье он спустился с гор и пошел в церковь в Бру. Ему хотелось в последний раз увидеть свой народ, бедных голодных людей из уезда Левшо, которым он, сидя возле позорной кучи пастора из Брубю, мечтал служить, которых он полюбил в ту ночь, когда они несли мертвую девушку из Нюгарда. Когда Йоста вошел в церковь, богослужение уже началось. Он прокрался на хоры и посмотрел вниз на людей. И тут им овладело жестокое раскаяние. Ему хотелось возвещать им Слово Божие, утешать их, ввергнутых в нищету и отчаяние. О, если бы ему только позволили говорить в святом храме, он нашел бы для них слова утешения и помощи, хотя и сам был убит горем. И тут он прошел в ризницу и написал послание, о котором его жена уже услыхала. В нем он обещал, что в Экибю снова начнутся работы, что беднякам будет роздано зерно для посева. Он выразил надежду, что жена и кавалеры исполнят его волю, когда его с ними не будет. Выйдя из ризницы, он увидел гроб перед залом приходского совета. Гроб этот был грубо сколоченный, видно сделанный наспех, однако отделанный рюшью из черного крепа и украшенный венками из зелени брусники. Йоста понял, что это гроб капитана Леннарта. Люди просили капитаншу поторопиться с похоронами, чтобы все, кто собрались на ярмарке, могли присутствовать при погребении. Он стоял и смотрел на гроб, и вдруг чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо. Это был Синтрам. «Йоста», — сказал он, — «если ты хочешь сыграть с кем-нибудь забавную шутку, то ложись и умри. Нет ничего хитрее, как взять и умереть, обманув честных людей, не подозревающих никакого подвоха. Ложись и умри, говорю я тебе». Йоста с ужасом слушал этого злодея. Синтрам жаловался, что планам его не суждено было осуществиться. Он хотел, чтобы берега Левина вовсе опустели. Для того он и сделал кавалеров господами над всей округой. Для того и заставил пастора из Брубю разорить народ. Для того наслал на эти места засуху и голод. Завершиться его замысел должен был бы на ярмарке в Брубю. Доведенные до отчаяния, голодом и нуждой, люди должны были предаться убийству и грабежам, а после пошли бы тяжбы, и вовсе разорился народ. Голод вконец бы одолел людей, начались бы мятежи и прочие беды. Под конец людям до того бы опостылили здешние места, что никто не захотел бы здесь оставаться, и все это было бы делом рук Синтрама. То-то радовался и гордился бы злодей Синтрам. Его сердцу были милы опустошенные деревни и невозделанные поля. Но помешал ему осуществить задуманное человек, сумевший вовремя умереть. Тут Йоста спросил Синтрама, для чего ему все это нужно. «Я сделал это ради собственного удовольствия, ведь я само зло. Я свирепый медведь в горах. Я снежный буран на равнине. Мне любо убивать и преследовать. Прочь, — говорю я людям, — прочь отсюда. Терпеть их не могу. Люблю иной раз поиграть ими. Пусть побегают от моих когтей, пусть подергаются. Но теперь с меня хватит забав. Игрой я присытился. Теперь я хочу сокрушать, хочу убивать и уничтожать». Он лишился рассудка, окончательно лишился рассудка. Этими адскими играми он начал забавляться уже давно, но сейчас зло возымело над ним такую силу, что он вообразил себя духом из преисподней. Злоба, которую он взрастил и взлелеял в себе, овладела его душой. Так злоба, подобно любви и сомнениям, может лишить человека рассудка. Не помня себя от гнева, злодей начал срывать с гроба венки и креп. Но тут Йоста Берлинг закричал: «Не смей трогать гроб! Еще чего, не позволяешь мне дотронуться до гроба? Да я сейчас выкину дружка моего Леннарта на землю и растопчу его венки. Разве ты не видишь, что он сделал со мной? Не видишь, в каком роскошном сером экипаже я сюда прикатил?» И тут только Йоста заметил за церковной оградой две тюремные кареты с ленсманом и конвойными. «Видишь теперь, разве я не должен отблагодарить капитаншу за то, что она, роясь вчера в старых бумагах, откопала против меня улики? Но по тому старому делу с порохом. Пусть знает теперь, что ей лучше было бы варить пиво и заниматься стряпнёй, чем посылать за мной ленцмана и стражу. Неужто я не вправе вознаградить себя за те слезы, что я пролил, когда умолял ленцмана Шарлинга позволить мне помолиться у гроба дорогого мне друга?» И он снова принялся срывать креп. Тут Йоста Берлинг подошел к нему вплотную и схватил его за руки. «Я готов все отдать, лишь бы вы оставили гроб в покое!» — воскликнул он. «Делай, что хочешь!» — ответил сумасшедший. «Кричи, если тебе угодно. Что-нибудь я все же сумею сделать до того, как подоспеет ленцман. Затевай со мной драку, если хочешь. Веселее будет зрелище здесь, возле церкви». «Отчего бы нам не подраться прямо здесь, среди венков и катафалков?» «Прекрати! Я готов купить мир и покой усопшему любой ценой, любой, господин заводчик. Возьмите мою жизнь, возьмите все, что у меня есть. Да ты горазд на обещание, мой мальчик. Так проверьте же меня, тогда убей себя. Я готов это сделать, но сперва должен удостовериться, что гроб будет предан земле». На том они и порешили. Синтрам взял с Йосты клятву, что тот выполнит обещание через 12 часов после того, как тело капитана Леннарта будет опущено в землю. «Тогда уж я буду уверен, что ты точно никогда не станешь порядочным человеком», — сказал он. Йосте было легко дать это обещание. Он был рад дать своей жене свободу. Он смертельно устал. Угрызения совести не давали ему покоя. Единственное, что пугало его, это данное майорше обещание не лишать себя жизни, покуда дочь пастора из Брубю не оставит место служанки в Экибю. Но Синтрам успокоил его, сказав, что теперь ее нельзя считать служанкой, коль скоро она унаследовала богатство отца. Йоста возразил ему, мол, пастор спрятал свои сокровища столь надежно, что их никто не может найти. Синтрам ухмыльнулся и заявил, что они спрятаны среди голубиных гнезд на церковной колокольне. С этими словами он ушел, а Йоста вернулся в лес. Он решил, что ему лучше всего умереть в том месте, где разбилась девушка из Нюгарда. Там он блуждал весь день. В лесу он увидел свою жену и поэтому не смог сразу же убить себя. Обо всем этом он рассказал жене, лежа связанный на полу в лесном хуторе. «О!» – печально промолвила она, когда он умолк. «Как мне это знакомо! Напускной героизм, пресловутая геройская доблесть, готовность сунуть руки в огонь, готовность пожертвовать собой. Сколь великолепным это казалось мне когда-то! Теперь же я ценю лишь спокойствие и разум». «Какая польза мертвецу от подобного обещания? Что из того, если бы Синтрам перевернул гроб и сорвал с него креп? Гроб снова бы поставили на катафалк, нашлись бы и новый креп, и новые венки. Если бы ты, положа руку на гроб доброго человека, поклялся на глазах у Синтрама помогать бедным людям, которых Синтрам хотел извести, я бы это оценила. Если бы ты, глядя тогда в церкви на прихожан, сказал себе: «Я хочу помочь этим людям, хочу приложить для этого все свои усилия», я бы оценила это. А вместо того ты переложил эту ношу на слабые плечи своей жены и немощных стариков. Йоста Берлинг, помолчав, ответил: «Мы, кавалеры, связаны обещанием. Мы дали друг другу клятву жить для наслаждений, для одних лишь наслаждений. Горе всем нам, если хоть один из нас изменит клятве». «Горе тебе!» — с досадой сказала графиня. «Самому трусливому из кавалеров и самому неисправимому! Вчера все 11 кавалеров весь вечер сидели мрачные. Тебя с ними не было. Капитана Ленарта с ними не было. Блеска и славы Экибю. Тодди они даже не пригубили, а мне они не хотели показываться на глаза». И тут к ним наверх поднялась служанка Анна Лиса, которая сейчас стоит перед тобой. Ведь ты знаешь, она девушка хозяйственная. Она годами отчаянно боролась с расточительством, не давая вам окончательно разорить Экибю. «Сегодня я опять побывала дома, искала батюшкины деньги», — сказала она кавалерам. «Да только ничего не нашла. Все долговые бумаги погашены, но в ящиках и шкафах пусто». «Жаль мне тебя, Анна Лиса», — сказал Беринкройц. «Когда майорша покидала Экибю, — продолжала пасторская дочь, — она просила меня беречь ее дом. Если бы я теперь нашла деньги моего дорогого родителя, то отстроила бы Экибю. Но коль скоро я денег дома не нашла, то прихватила с собой батюшкину позорную кучу. Ведь что меня ждет, кроме позора, когда хозяйка вернется и спросит, что я сделала с Экибю?» «Не горюй, твоей вины в этом нет», — попытался успокоить ее Беринкройц. «Однако я принесла щепки из позорной кучи не для себя одной», — продолжала пасторская дочь. «Я позаботилась и о вас, любезные господа. Извольте, почтенные господа, дражайший мой батюшка не единственный, кто заслужил в этом мире позор и поношение». Сказав это, она обошла всех кавалеров и перед каждым положила несколько сухих щепок. Кое-кто из них стали бронить ее, но почти все молчали. Под конец Беринкройц сказал со спокойным достоинством важного господина: Вот и прекрасно. Благодарю вас, юнгфру. Теперь вы можете идти. Когда она ушла, он ударил кулаком по столу, да так сильно, что рюмки подпрыгнули. «С этой минуты, — воскликнул он, — никакого пьянства! Никогда больше не удастся вину закабалить меня!» С этими словами он поднялся и вышел из комнаты. Остальные мало-помалу последовали его примеру. «И ты, Йоста, знаешь, куда они пошли? Вниз, к реке, на мыс, где стояли мельница и кузница Экибю, и начали работать. Они таскали бревна и камни, расчищали место от обломков. Нелегко пришлось в жизни старикам. Немало бед выпало на их долю. Но терпеть более позор за то, что они разорили Экибю, стало для них невыносимо. Я знаю, что вы, кавалеры, считаете зазорным работать, но теперь они, позабыв это, стали трудиться. И более того, они собираются послать Анну Лису к майорше, чтобы вернуть ее. А ты... Что тем временем делаешь ты? Что ты требуешь от меня, пастора, лишенного сана, презираемого людьми, отверженного Богом? Я тоже сегодня была в церкви Брубю, Йоста. Тебе шлют привет две женщины. Передай Йосте, сказала Марианна Синклер, что одна женщина... не презирает того, кого она однажды любила. «Скажите, Йости, — сказала Анна Шернхёк, — что у меня все хорошо. Я сама управляюсь своими имениями. Люди говорят, что из меня выйдет вторая майорша. Я теперь думаю не о любви, а лишь только о работе. Теперь мы здесь, в Берге, пережили первую горечь утраты, но все мы горюем о Йосте. Мы верим в него и молим за него Господа. Но когда же он, однако, повзрослеет? И ты говоришь, что люди тебя презирают, продолжала графиня. На твою долю выпало слишком много любви, и в этом твоя беда. Тебя любят и женщины, и мужчины. Стоит тебе пошутить и посмеяться, спеть и сыграть, как тебе прощают все. Им по душе любая твоя выдумка. И ты смеешь называть себя презираемым? Почему же тебя не было на похоронах капитана Леннарта?